Блюда и закуски из овощей и грибов. Приготовление холодных блюд и закусок из овощей и грибов, как правило, не составляет труда даже для людей, мало сведущих в кулинарии. Вместе с тем, они являются прекрасным дополнением к обеду, хорошо возбуждают аппетит и настраивают на прием пищи. Для их приготовления используют свежие, вареные, соленые и маринованные овощи, грибы и зелень. 61. Лук маринованный. В столовый уксус вливают растительное масло, добавляют сахар, соль, специи, нарезанные кольцами репчатый лук и, помешивая, нагревают до 75-80 градусов, после чего быстро охлаждают. Маринованный лук используют как самостоятельную закуску для приготовления салатов, винегретов, а также в виде гарнира к различным холодным мясным и рыбным блюдам и студням. Лук репчатый 4-5 головок, масло растительное 2 столовых ложки, уксус 3% 4 столовых ложки, лавровый лист 2 штуки, перец черный горошком 3-4 штуки, гвоздика 2-3 штуки, сахар 1 чайная ложка, соль 1/4 часть чайной ложки. 62. Голубцы с овощами и рисом в маринаде. У белокочанной капусты удаляют кочерыжку, отваривают ее в подсоленной воде до полуготовности. Вынимают из воды, охлаждают и отделяют листья. Черешки капусты слегка отбивают тяпкой. На подготовленные листы укладывают фарш и формуют голубцы. Затем помещают их на смазанный растительным маслом противень, сбрызгивают жиром и обжаривают в жарочном шкафу до образования поджаристой корочки. Обжаренные голубцы заливают овощным маринадом с томатом с добавлением горячей воды 5-10% к массе готового маринада и тушат 10-15 минут, затем охлаждают. При подаче голубцы поливают маринадом, посыпают мелко шинкованным зеленым луком. Для приготовления фарша репчатый лук пассируют с мелко нарезанной морковью, смешивают с рассыпчатым рисом, мелко нарезанной зеленью и хорошо перемешивают. Капуста 500 граммов, рис 4-5 столовых ложек, морковь 2 штуки, лук репчатый 1-2 головки, масло растительное 3-4 столовых ложки, маринад овощной с томатом 2 стакана. 63. Капуста провансаль. Капусту нарезают шашками, кладут в подготовленные деревянные бочонки, катки, керамическую, фарфоровую или другую неокисляющуюся посуду вперемешку с яблоками, освобожденными от сердцевины, и остальными фруктами, нарезанными дольками. Заливают все доведенным до кипения и процеженным маринадом, добавляют масло растительное, сахар, соль и ставят на 1-2 дня в холодное место, не допуская замерзания. При подаче капусту провансаль перемешивают и порционируют вместе с маринадом. Капуста квашеная 500 граммов, яблоки моченые или маринованные 1-2 штуки, слива маринованная и виноград маринованный по 0,5 стакана. Сахар 1-2 столовых ложки, маринад от фруктов 0,5 стакана, масло растительное 2-3 столовых ложки. 64. Капуста маринованная с яблоками. Маринованную капусту смешивают с нарезанными яблоками, добавляют сахар, масло растительное и хорошо перемешивают. При подаче посыпают мелко нарезанной зеленью. Капуста маринованная 500 граммов, яблоки свежие или маринованные 1-2 штуки, сахар 1 столовая ложка, масло растительное 1-2 столовых ложки. 65. Баклажаны, тушеные со свежими помидорами и луком. Баклажаны очищают от кожицы, нарезают вдоль на половинки, а затем на полукружки или кубиками. Свежие помидоры ошпаривают, очищают от кожицы и разрезают на 4 части. Баклажаны обжаривают до появления румяной корочки, добавляют помидоры и обжаривают вместе, не допуская подгорания. Затем кладут пассерованный репчатый лук, томатный сок и смесь тушат до готовности баклажанов и образования густой массы. Вместо томатного сока можно добавлять воду. Смесь охлаждают, добавляют мелко рубленый чеснок, соль, молотый перец и хорошо перемешивают. При подаче посыпают мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. Баклажаны 4 штуки, помидоры 2 штуки, лук репчатый 2 головки, масло растительное 0,5 стакана, томатный сок 0,5 стакана, чеснок 4 дольки. 66. Икра баклажанная. У баклажанов удаляют плодоножку, затем запекают их в духовке, охлаждают, разрезают вдоль и, отделив кожицу, мелко рубят. Шинкованный репчатый лук слегка пассируют на растительном масле, добавляют томат-пюре и пассируют при помешивании 10-15 минут. Соединяют с баклажанами и, периодически помешивая, тушат до тех пор, пока масса не сделается густой. Заправляют икру толченым чесноком, солью, уксусом и перцем. При подаче посыпают зеленым луком. Баклажаны 4-5 штук. Лук репчатый 2 головки. Томат-пюре 2 столовых ложки. Масло растительное 4-5 столовых ложек. Чеснок 3-4 дольки. Уксус 3% 1-2 столовых ложки. 67. Тыква в маринаде. Очищенную от кожи и семян тыкву нарезают ровными тонкими ломтиками, солят, панируют в пшеничной муке, обжаривают с обеих сторон на растительном масле, заливают овощным маринадом с добавлением 5-10% воды, доводят до кипения и тушат на слабом огне 10-15 минут, после чего охлаждают. При подаче посыпают мелко нарезанным зеленым луком. Тыква 500-600 граммов. Мука пшеничная 1 столовая ложка. Масло растительное 3-4 столовых ложки. Маринад овощной с томатом 2 стакана. 68. Грибы маринованные или соленые с луком и маслом. Грибы отделяют от маринада или рассола, промывают, нарезают ровными ломтиками, соединяют с нашинкованным репчатым или зеленым луком, маслом, молотым перцем и перемешивают. При подаче посыпают мелко нарезанным зеленым луком. Грибы маринованные или соленые 500 граммов, лук репчатый 1 головка или лук зеленый 70 граммов, масло растительное 2-3 столовых ложки. 69. Икра грибная из сушеных и соленых грибов. Подготовленные сушеные грибы варят до готовности, тщательно промывают, охлаждают, затем мелко рубят или пропускают через мясорубку. Соленые грибы промывают и измельчают. Лук репчатый шинкуют, слегка пассируют с растительным маслом, добавляют подготовленные грибы и при помешивании жарят 10-15 минут. Икру заправляют уксусом, перцем, солью. При подаче посыпают зеленым луком. Грибы сушеные 50 граммов, грибы соленые 400 граммов. Лук репчатый 1 головка, масло растительное 3-4 столовых ложки, уксус 3% 1-2 столовых ложки, сахар по вкусу. 70-е. Икра грибная из сушеных грибов с луком. Подготовленные грибы отваривают, тщательно промывают, обсушивают и пропускают через мясорубку. Мелко рубленый лук пассируют до готовности, смешивают с грибами и тушат на слабом огне при периодическом помешивании 15-20 минут до загустения. После этого смесь охлаждают, заправляют уксусом, молотым перцем, растертым с солью, чесноком и перемешивают. Грибы сушеные 150 граммов, лук репчатый 2 головки, масло растительное 3-4 столовых ложки, чеснок 2-3 дольки, уксус 3-процентный 1-2 столовых ложки.